И вот мы едем. Неужели есть такая работа — убивать детей? Работа — убивать. Неужели я смогла бы полюбить Костю, если бы знала, что он убивает детей или взрослых? И мой Костя, такой нежный, мог бы убить? Хотя я за него могла бы убить кого угодно и даже сама умереть. Но неужели есть женщины, которые любят этих страшных врачей? Не просто имеют с ними известные отношения, это понятно, а любят возвышенно, светло. Любовь ведь ни с чем не перепутаешь. Допустим, вырастает цветок, но в пустыне ему не распуститься, а на льдине не взойти. Любовь — ступенька, до которой не каждый человек допускается. И если я на ней оказалась, то не от личных заслуг, конечно. Глупо так думать. Но все равно, неужели, убивая детей, не раскаявшись, можно любить? Что-то не то, не то. Муторно мне стало, страшно. Знаешь, сказала я Ленке, давай вернемся. Но будет одним ребенком больше. Неужели от этого кому-то станет хуже?